Ну а где теперь и чем занят Всеволод Иванович Клоков? Он в Киеве, все такой же стройный, синеглазый, улыбающийся, но уже с серебром в волосах. Изменил Всеволод своей довоенной профессии инженера железнодорожного транспорта. После демобилизации Клоков увлекся историей Великой Отечественной войны, а затем историей борьбы славянских народов с фашизмом. Да еще как увлекся! Ныне Всеволод Клоков – доктор исторических наук. Владимир Владимирович Павлов – самый молодой из наших минеров. Я, шутя, часто говорил Володе, что после всех дел, которые он отворил на железных дорогах, его не примут обратно в транспортный институт. Почти так и получилось. Правда, Владимир Павлов институт закончил, но по инженерной специальности почти не работал, а стал журналистом, и при том отличным журналистом. Не торопились уходить на покой многие наши партизаны. Взять хотя бы доктора Гнедаша. Ныне он заслуженный врач УССР, кандидат медицинских наук. После войны Тимофей Константинович принялся за разработку интересной и важной проблемы. Очевидно, толчок его поискам дал тот случай, когда Гнедаш провел мучительную ночь у изголовья своего раненого коллеги Кривцова, нуждавшегося в срочном переливании крови. Вместе с другими киевскими медиками Тимофей Константинович нашел способ обработки и консервации крови животных, делающий ее вполне пригодной для переливания человеку. От бывшего нашего главного хирурга узнал я о Павле Антоновиче Мышлякевиче. Когда-то находившийся на грани смерти, минер чувствует себя превосходно. Он давно вернулся к своей довоенной профессии агронома. Дочь Мышлякевича, маленькая партизанка Тома, окончила балетное училище. Возвратился к педагогической деятельности Федор Ильич Лысенко, в прошлом командир 7-го батальона. На поприще культуры трудился Василий Яковлевич Коновалов, бывший наш ротный политрук и руководитель художественной самодеятельности. А вот связист Анатолий Васильевич Маслаков и минер Григорий Сергеевич Мыльников остались в армии, оба дослужились до звания полковника. Возглавлявший нашу группу дальней разведки капитан Устин Феоктистович Дроздов, ныне генерал-майор в отставке. «Ну как, товарищ генерал, а сильны у тебя сметанники? Помнишь, дальних разведчиков называли у нас сметанниками?» – как-то спросил я Дроздова. «Еще бы не помнить!» – воскликнул, рассмеявшись, Устин Феоктистович и уже серьезно добавил. «Не беспокойтесь, у современной армии все в полном порядке». И разведчики у нее отличные. Только сидят они теперь не в кавалерийских седлах, а у радаров и вычислительных установок. В свое время уволился в запас и занялся мирным трудом Михаил Максимович Глазок, младший представитель славной партизанской фамилии. Он сейчас в Харькове. Сразу же после войны пошли на советскую и партийную работу бывшие партизанские командиры Д. И. Рванов, Н.М. Николенко, А.С. Сидорченко, Н.В. Денисов и многие другие. Партийные советские работники – это прежде всего организаторы. Откуда же взялись организаторские способности у наших штабников, комбатов, разведчиков, минеров? Партизанская борьба научила их не только воевать, но и быть хорошими организаторами, уметь работать с народом, всегда опираться на народ. Летом 1983 года на Волынской земле было по-особому празднично. Отмечалось 40-летие создания подпольного Волынского обкома партии и начало боевых действий Черниговско-Волынского партизанского соединения. Были торжества, были воспоминания, были памятные встречи на местах прошлых сражений. Волыняне радостно приветствовали командиров отрядов Александра Петровича Балабая, Геннадия Андреевича Мусиенко, на груди которого рядом с боевыми орденами блестит золотая звезда Героя социалистического труда, Николая Михайловича Николенко, Федора Никитича Ковалева, Семена Васильевича Фролова, командира подрывной группы Героя Советского Союза Бориса Филипповича Калача, бывших партизан Федора Ивановича Быкова, Василия Степановича Мисюка. Да разве всех перечислишь? Обращаясь к бывшим партизанам, первый секретарь Волынского обкома партии Леонид Иванович Палашченко сказал: «Ваше соединение было школой мужества и героизма, школой самопожертвования во имя любви к социалистической родине. Через эту школу прошли более 5000 бойцов, сотни подпольщиков и связных. Партизаны являлись полномочными представителями нашего государства в глубоком тылу врага. Они несли слово партии народу, вселяли веру в победу и в полное уничтожение фашизма, олицетворяли советскую власть». В этих словах и признание, и оценка нашей боевой работы, и глубокое уважение, которое мы ощущали на каждом шагу во время поездок по области, на встречах с рабочими и колхозниками.